Вот этот интересный документ. Мученик Аполлоний. Апология. Терентий, префект, приказал привести его в Сенат и сказал ему: «Аполлоний, почему ты противишься непобедимым законам и повелению императора, и почему ты отказываешься принести жертву богам?» Аполлоний сказал: «Потому что я христианин и боюсь Бога, сотворившего небо и землю, и не приношу жертву бездушным идолам». Префект сказал: «Но ты должен бы раскаяться в таком настроении вследствие императорских указов и поклясться фортуною самодержавного комода». Аполлоний отвечал: «Выслушай внимательно мой ответ. Тот, кто раскаивается в добрых и справедливых делах, в действительности нечестив и не имеет надежды. Но кто раскаивается в незаконных делах и злых мыслях и уже не возвращается к ним, тот любит Бога и имеет упование. Я твердо порешил соблюдать прекрасную и славную заповедь Божию, которую он преподал именно через Господа Христа, знающего мысли людей и видящего все, что делается, как открыто, так и в тайне. Лучше всего не клясться совсем, но всегда жить в мире и истине, ибо истина есть великая клятва, и посему худо и нечестиво клясться Христом. Но так как из-за лжи существует неверие, а из-за неверия существует клятва, то я свободно поклянусь в истине истинным Богом, хотя мы любим также императора и возносим молитвы за его величество». Префект сказал: «Иди же и принеси жертву Аполлону и другим богам, а также и изображению императора». Аполлоний сказал: «Что касается перемены моего намерения и что касается клятвы, то я уже дал ответ. А что касается жертв, то мы, христиане, приносим бескровную жертву Богу, Господу неба и земли, и моря, и всего живого, за одаренные душою разумные образы, то есть людей, которые назначены провидением Божиим управлять на земле. Посему, согласно с учением Божиим, мы молимся тому, кто обитает на небе и есть единый истинный Бог, чтобы власти право правили на этой земле, потому что мы с несомненностью знаем, что он, то есть Комод, поставлен императором никем другим, как только тем единым царем, Богом, который все содержит в своей руке». Префект сказал: «Ты призван сюда не для того, чтобы толковать о философии. Я даю тебе один день сроку для размышления о твоих делах и для обсуждения вопроса о твоей жизни». И он приказал взять его в темницу. И после трех дней он приказал его привести к себе и сказал ему: «К какому решению ты пришел?» Аполлоний отвечал: «Я верен и буду верен поклонению Богу, как сказал раньше». Префект сказал: «В силу определения Сената я увещеваю тебя раскаяться и принести жертву богам, которым вся земля приносит поклонение и жертву, потому что гораздо лучше для тебя жить среди нас, чем умереть жалкую смертью. Ты, мне думается, не незнаком с этим определением Сената». Аполлоний сказал: «Я знаю определение всемогущего Бога, и верен, и останусь верным поклонению Ему, и не боготворю идолов, сделанных руками человеческими, из серебра, золота и дерева, так что они не ходят и не слышат, потому что они — суть дела рук человеческих, и не знают истинного богопочитания. Но я научился поклоняться Богу небес и преклоняться только перед тем, кто вдунул дыхание жизни во всех людей и постоянно дает жизнь всему. Я не унижусь и не повергну себя в бездну, потому что великое бесчестие падать ниц пред ничтожными тварями, и было бы низким раболепством боготворить то, что не стоит того. Люди грешат, боготворя такие вещи. Глупцы были те, которые изобрели их, и еще более неразумны те, которые боготворят и чтут их. Египтяне по своей глупости боготворят луковицы. Афиняне до сего самого времени боготворят сделанную из меди голову вола, называя ее счастьем Афин. Они также поставили в хорошо известном месте статуи Зевса и Геркулеса, чтобы молиться им. Однако в каком отношении они лучше высушенной глины или обожженного черепка? Они имеют глаза, но не видят, имеют уши и не слышат, имеют руки и не берут, имеют ноги и не ходят, потому что простая форма не дает истинного бытия. Я думаю, что Сократ также насмехался над афинянами, когда он клялся платаном, собакой и сухим деревом. Поклоняясь идолам, люди прежде всего грешат против самих себя. Затем они отрицают Бога, потому что отвергают истину. Египтяне называли богами лук, порей и плоды, которыми мы питаемся, и которые входят в желудок и выбрасываются на навозную кучу, и их-то они боготворили. Да, они боготворили также рыбу, голубя, собаку и камень, и волка, боготворили даже вымыслы своего собственного воображения. В-третьих, люди грешат, когда они боготворят людей, ангелов и демонов, называя их богами. Префект отвечал: «Ты наговорил много философии и доставил нам удовольствие. Но разве ты не знаешь, что по определению Сената совсем не полагается быть христианом?» Аполлоний отвечал: «Да, но человеческое определение Сената не может отменить определение Бога. Ибо насколько люди легкомысленно ненавидят и убивают тех, которые делают добро, настолько во многих отношениях люди стоят далеко от Бога. Знай, что Бог определил смерть и после смерти суд для всех, для царей и бедняков, для правителей, рабов и свободных, для философов и простецов. Но есть различия в смерти от смерти. Посему ученики Христа ежедневно умирают, распиная свои желания и умерщвляя их согласно с божественными писаниями. Ибо мы не принимаем никакого участия в нескромных желаниях, не допускаем ни нечистых зрелищ, ни прелюбодейных взглядов, ни ушей, слушающих зло, дабы этим не уязвить наших душ. Ибо когда мы живем для Бога и терпим мучения за Него, чтобы нам бедственно не потерпеть вечной смерти. Кроме того, мы не скорбим, когда наши имения берут от нас, потому что мы знаем, что в жизни и смерти мы принадлежим Господу. Горячка или всякая другая болезнь может убить человека. Я могу предполагать, что я умер от такой именно болезни». Префект сказал: «Поэтому ты настаиваешь на смерти». Аполлоний отвечал: «Я желаю жить во Христе, но я не боюсь смерти из-за того, что люблю жизнь, ибо нет ничего более достойного нашего почитания, как жизнь вечная, которая для души, ведшей здесь благородную жизнь, есть матерь бессмертия». Префект сказал: «Я не понимаю, что ты говоришь». Аполлоний сказал: «Что же мне делать с тобою? То, что озаряет сердце, есть Слово Божие, как свет дает видение глазам». Присутствовавший здесь философ сказал: «Аполлоний, ты делаешь себя предметом насмешки, потому что ты заблудился, хотя воображаешь, что изрекаешь глубокие истины». Аполлоний сказал: «Я научился молиться, но не издеваться. Однако твое лицемерие доказывает слепоту твоего сердца, потому что для глупцов только истина кажется смешной». Сановник сказал: «Объясни мне хорошенько, что ты разумеешь». Аполлоний отвечал: «Бог, Слово искупитель души телес, вычеловечился в Иудее, исполнил всю правду и славно был наполнен божественной мудростью. Он проповедовал истинную религию, которая была пристойна сынам человеческим, чтобы подавить начало греха. Ибо он учил людей воздерживать свой гнев, умерять свои влечения, обуздывать свои похоти, отгонять скорбь, быть сострадательными, поддерживать человеколюбие, отвергать суетность, устранять мщение, не быть взыскательными, презирать смерть, но не посредством несправедливости, а терпеливо относясь к несправедливым, повиноваться законам Божиим, чтить правителей, поклоняться Богу, верить в бессмертие души, которая в Боге. Конибер переводит «поручать дух бессмертному Богу». Ожидать суда по смерти, надеяться по воскресении на награду, которой Бог сподобит благочестивых. Все это он учил словом и делом с великим постоянством, и, будучи сначала одобряем всеми за совершаемое им благодеяние, он был, наконец, предан смерти, подобно тому, как философы и праведные люди были также предаваемы смерти раньше его. Ибо праведники ненавидят неправедное, как и Божественное Писание говорит: «Свяжем праведника, ибо он оскорбление для нас». Исаия, глава 3, стих 10, по греческому переводу 70, по-славянски «свяжем праведного, яко непотребен нам есть», в русском переводе иначе «скажите праведнику, что благо ему». Но один из греческих мудрецов, имеется в виду Платон в «Республике», также сказал: «праведник пострадает и будет оплеван и распят». Подобно тому, как афиняне, руководимые чернью, произнесли и издали несправедливый приговор над Сократом, так равным образом неправедные, наконец, произнесли приговор смерти и над Христом, потому что неправедные позавидовали ему, как они завидовали пророкам, которые жили раньше его и предсказывали о том, что он придет, будет делать добро всем людям и убеждать всех людей почитать Бога Отца, Творца всех вещей. В Него, Слово, мы веруем и перед Ним преклоняемся, ибо от Него мы узнали правила благочестия, прежде неведомые нам, и отселе мы не будем блуждать, но ведем жизнь благочестивую и уповаем на будущую жизнь. Сановник сказал: «Я думал, что ты за ночь переменил свое мнение». Аполлоний сказал: «А я ожидал, что твои мысли изменятся за ночь, глаза твоего духа будут открыты моими ответами, твое сердце принесет плод, и ты поклонишься Богу, Творцу всего, и будешь возносить твои молитвы к Нему постоянно посредством сострадания, ибо сострадание, показываемое людьми к людям, есть бескровная жертва и свято перед Богом». Сановник сказал: «Я хотел бы освободить тебя, но не могу сделать этого вследствие определения Сената. Однако я произнесу мягкий приговор». И он приказал обезглавить его мечом. По закону у христианина можно было предать и более лютой смерти, например, бросить на растерзание зверей в цирке, так что обезглавление мечом действительно было мягкую казнью. Аполлоний сказал: «Благодарю моего Бога за твой приговор». И палачи вывели его вон и обезглавили его, между тем, как он продолжал славословить Отца и Сына и Святаго Духа, которым слава вовеки. Аминь.